а потом не вышло, потом суп с котом, как говаривала Зося детям. Жалеть все это вместе взятое он жалел, но с усмешечкой над самим собой, бояться же просто не научился, и считал себя из-за этого туповатым. Независимость, свойство еще более редкое у человека, нежели абсолютная смелость, вот что было основной чертой штубовского характера. Он был всегда внутренне свободен и делал хорошо только то, что совсем считал необходимым. Отсутствие всякого подобия искательности иногда мешало ему быть просто вежливым, а порой доходило до хамства, но он ничего не мог с собой поделать, как не боролся с этим своим свойством. Так уж повелось в роду Штубов, в их большом семействе, веками ненавидящим всякую поклончивость и любую угодливую прыть навстречу начальству. Неболтливые пахари моря в прошлом, рабочие металлисты в среднем поколении, суровые воины революции, как покойный отец с дядьями, никто из них никогда не гнул ни перед кем спины, никогда не ломал шапок. Никакое ради не могло смягчить закалку Штубов. Шеи целых поколений не гнулись ни ради прибытков, ни ради хлеба, ни ради детопитательства. И нынче он не смяк. Ожидая решения своей судьбы, он никого не нудил и по своим делам никому по телефону не названивал, а сакраментальную фразу «вас беспокоит такой-то» в жизни своей не произнес, кроме как звоня домой и обращаясь к Алику, Зосе или бабушке, с которыми всегда говорил полушутя. Вызвали Штуба с докладом в июле, кончался ноябрь. Август Янович начал очень злиться. Ненавидел он задарма заедать государственные хлеба, околачиваясь на земле не делателем, но соглядатаем, иждивенцем. Даже Зосе написал он в эти пустые дни нечто такое, что принужден был для сохранения равновесия подписаться Лермонтовским Грушницким. Выручил случай, или то, что называл покойный отец Штуба, большевистский бог не выдаст. Покупая на лотке папиросы, Август Янович увидел над собой знакомый с детства профиль, увидел самого близкого и душевного друга своей семьи, отца и дядьев, некоего Антона Степановича Ястребова. И узнал не только по лицу, но и по голосу. Дядя Антон был сормовец и окал навечно, даже когда говорил по-английски. «А ты кто ж таков?» — спросил в ответ Ястребов. «Раньше были дядя Антон запрещенные попы», — ответил Штуб, весело и даже счастливо глядя в чисто выбритое, по-стариковски крепкое, с детства изученное лицо балтийского матроса Ястребова. «Сидели такие попы на архиерейских подворьях, пилили там дровишки, а я запрещенный чекист». «Фамилии как?» — сердито осведомился Ястребов. «Я загадки не расположен отгадывать». «Фамилия моя Штуб», — нисколько не торопясь и не опасаясь сердитых глаз Ястребова, сказал Август Яныч. «Не помните такого в бытность вашу комендором, мальчишечку Августа?» Антон Степанович смотрел на коротенького Штуба сверху вниз. Штуб на большого Ястребова снизу вверх. «Август!» — воскликнул Ястребов. «Мальчишечка! Ах ты, черт эдакый! Вот черт! Ну, право, черт!» И сразу же нахмурился. «Почему запрещенный?» «Погоди, не отвечай, тут людно. Пойдем переулочками». Довольно порядочно шли молча. Потом Ястребов сказал: «Если замешан в эти самые дутые дела, так и не гази, и не петушись. Все равно знать тебя не знаю и ведать не веду, и пропадай ты пропадом. А если что иначе, докладывай». Штуб с усмешкой ответил, что все иначе, и доложил, к примеру, историю Ильи Крахмальникова и нынешнее свое межеумочное и даже дурацкое положение. Антон Степанович предложил: «Посидим. Не глядя, сел на мокрую скамью, круто и невесело вздохнул.